Характер события. В июле 1263 года в испанском городе Барселона состоялся диспут между двумя учеными. Один из них – бывший еврей, ставший доминиканским монахом по имени Пабло Христиани, по-каталански Пабло Кристиа. Другой – еврей, раби Моше бен Нахман, Нахманид, Рамбан, годы жизни 1194-1270, принадлежавший к числу духовных вождей еврейского мира и возглавлявший ешиву в городе Герона. Спор происходил в присутствии короля Арагонского Хайме I, а также крупнейших вельмож и глав нищенствующих орденов. Чтобы лучше понять характер и значение диспута, происходившего в Барселоне, попробуем сопоставить его в чисто методических целях с каким-либо сходным современным событием. В демократических странах сегодня принято проводить непосредственно перед выборами в органы власти телевизионные дебаты. Задача этих дебатов как политическая, так и личная. Каждый кандидат должен представить перед зрителями наилучшим и самым действенным образом политическую программу своей партии и одновременно убедить избирателей, что именно он является самым подходящим кандидатом. Почему партии придают такое значение дебатам? Ведь длятся они меньше часа, а проводятся перед самыми выборами, когда большинство граждан уже приняли решение, за какую партию они будут голосовать. Дело в том, что мы живем в эпоху средств массовой информации. Поступки и слова лидеров транслируются в тот момент, когда они совершаются или произносятся. А средства массовой информации, радио, газеты и в особенности телевидение превращают полемический успех кандидата в дебатах в политическую победу его партии. Сказанное на дебатах теряет свой узкий смысл единичной встречи, превращаясь в драматическое теледейство. Даже если успех или неудача кандидата не окажет решающего влияния на избирателей, дебаты все же воспринимаются как рыцарский поединок, в котором каждый бьется за целый лагерь своих сторонников, и его победа означает победу всего лагеря. Как, на ваш взгляд, определяется победа в таких дебатах? Анализируя содержание и ход таких теледебатов, быстро понимаешь, что точного механизма для определения победителя в сущности нет. Понятно, что ни одна сторона не сдастся, то есть не откажется от своих взглядов под воздействием аргументов другой стороны. Точно так же немыслимо, чтобы один из спорящих переубедил другого или же признал, что оппонент выступил лучше и убедительнее, нежели он сам. Победа воспринимается как общее впечатление о том, кого из участников встречи зрители сочли более красноречивым и убедительным. Иными словами, кто из соперников выказал себя более пригодным к тому, чтобы возглавить государство. Подытожим. В таких дебатах нет общепринятого способа определить, кто победил. Победа здесь – это впечатление, сложившееся в душе зрителя. В теледебатах нет также судьи. Судит сам зритель с помощью средств информации. Поэтому возможно, что мнение о том, кто победил, разделится. Каждый зритель будет считать, что его кандидат победил, так как его слова покажутся ему более убедительными. А теперь вернемся на 7,5 веков назад, в 1263 год, к событию, происходившему в Королевском дворце в Барселоне. Попытаемся понять, в чем сходство и в чем различие между сегодняшними политическими дебатами и тогдашним религиозным диспутом. Следует все же предостеречь читателя. Каждое историческое событие можно понять только в его контексте. Сравнение помогает иногда понять специфику явления, но необходимо соблюдать и осторожность в выводах. Из предварительных данных о барселонском диспуте, которые мы привели, ясно, что это действительно были дебаты, только не межпартийные, а межконфессиональные. Здесь снова уместно напомнить, что средние века были эпохой веры. Безусловно, религиозный спор в то время сопровождался не меньшим эмоциональным напряжением, чем политические дебаты в наши дни, и он еще в большей степени затрагивал основы существования каждого человека. Религиозный полемист представлял не только себя самого, но прежде всего в прошлом и в настоящем сообщность своих единоверцев. Ту самую общность, которую безотносительно к месту и времени называли евреи и христиане. Кроме того, он представлял все догматы и верования этой религиозной общности, то, что называется иудаизмом и христианством. Персональная победа одного из участников противостояния воспринималась таким образом как победа его религии и как победа всех его единоверцев. Подобно политическим дебатам, барселонский диспут был официальным и публичным событием. Правда, поскольку он проводился не в эпоху средств массовой информации, и массы не могли за ним следить, аудитория была сравнительно малочисленна, она все же включала в себя руководство государства и церкви, политических и духовных лидеров, которые управляли общественным мнением и в руках которых находились средства принуждения и способность к убеждению. Следовательно, в масштабах и условиях XIII века этот диспут был событием большой важности. Есть сходство и в вопросе об определении победителя. Барселонский диспут, как мы увидим, завершился без объявления победителя. Из свидетельств, дошедших до нашего времени, следует, что мнения о том, кто победил, разделились, и каждая сторона приписывала победу себе. Однако наряду со сходством существует и самоочевидное различие. Представьте себе аудиторию обоих типов. Аудитория зрителей теледебатов – анонимная масса, в которой смешаны приверженцы обоих соперничающих лагерей. В Барселоне же подавляющее большинство присутствующих составляли христиане, в том числе высшая знать королевства, элита священников и монахов, в основном францисканцев и доминиканцев. Правда, Рамбана, по всей видимости, сопровождала несколько ученых-евреев. Сам он об этом не сообщает, но в латинском отчете о диспуте написано, что христиане спорили с евреем Моше, прозванным магистром из Героны, и предстал он там вместе со многими другими евреями. Однако эти евреи сидели среди благородной христианской публики, собравшейся во дворце. Толпа христианского простонародья, видимо, оставалась снаружи. Кроме того, устроители теледебатов создают одинаковые условия для обоих участников, одинаковые вопросы, одинаковый регламент и так далее, тогда как в религиозном диспуте не только зрители, но и сами его устроители, король, его приближенные, главы орденов, представляли только одну христианскую сторону. При этих условиях непонятно, можно ли говорить о диспуте или о дебатах. Вероятно, правильнее будет говорить о чем-то вроде суда. Рамбан и его религия стояли перед судом христиан за то, что продолжают держаться еврейской веры, а не оставляют ее ради христианской. Такая внешняя поверхностная проверка показывает, что именно Рамбан обязан был отвечать на вопросы Пабло. На четвертый день спора Рамбан попросил, чтобы ему тоже предоставили право задавать вопросы, но его просьба была отклонена. В другом месте король прямо приказал Рамбану: «Замолчи, ибо он спрашивает». Все это лишь подтверждает, что этот диспут напоминал скорее судебный процесс. Ведь и там обвиняемый лишь отвечает на вопросы прокурора или судьи. Так обстояло дело на всех трех так называемых публичных диспутах. По сути, это был церковный суд, которому были преданы евреи и их книги. На диспуте в Тартусе папа открыто объявил евреям, что он намерен вовсе не устроить спор между двумя равноправными сторонами, а доказать евреям, исходя из их собственных книг, бесспорное превосходство христианской веры. С самого начала диспута, как о нем рассказывает Рамбан в своем сочинении, он сознавал свою подчиненную роль в диспуте и пытался по возможности укрепить свою позицию. Это явствует из его слов. «Повелел мне король, государь наш, дискутировать с братом Пабло во дворце своем в присутствии его и его советников в Барселоне. Я ответил, сказав: «Я исполню повеление короля, государя моего, если вы разрешите мне говорить, как я хочу. Я прошу дозволения короля и брата Раймунда из Пеньяфорте и его соратников, здесь присутствующих». Ответил брат Раймунд: «Если не будешь поносить веру». Я сказал им: «Я не хочу дискутировать с вами, если не смогу говорить свободно, как и вы, обо всем, что касается диспута». Таким образом, Рамбану повелели прийти на диспут. Он не был его инициатором и предпочел бы вовсе в нем не участвовать. Вместе с тем ясно, что, вероятнее всего, отказаться он не мог. Диспут был устроен по приказу короля. И, конечно же, Рамбан не мог ослушаться и отвергнуть его приглашение явиться в Барселону. Кстати, Хайме I, по крайней мере, большую часть своего долгого правления проявлял терпимое отношение к евреям и дружественное к самому Рамбану. Именно поэтому тот не хотел своим отказом омрачить это расположение короля к себе и своему народу. Более того, такой отказ мог быть воспринят как признание своего поражения еще до начала диспута. Если Рамбан убежден в правоте своей веры, чего ему опасаться? А прибыв на диспут, Рамбан попросил, чтобы ему, подобно христианину, позволили говорить все, что он думает, стремясь, насколько это возможно, уравнять в правах спорящие стороны. Почему Рамбану была предоставлена свобода слова, о которой он просил? Мы можем объяснить это обстоятельство расположением короля к Рамбану. Однако, скорее всего, согласие христиан было вызвано теми же причинами, которые побудили Рамбана прибыть на диспут. Отказ удовлетворить его просьбу был бы воспринят как признание в слабости. Если христиане используют свою позицию силы, чтобы ограничить возможности для ответа, значит, они боятся Рамбана, боятся его возражений, как будто его слова могут причинить какой-то ущерб христианской вере.